Ty uchodzisz proч из дома в час, когда все крепко спят. По дороге мне знакомой от рассвета на закат. Ночь в июле полна соблазна и мятежна ночная даль. Свыше путь тебе указан, знает Бог один куда. Кто от боли не спасет. Ночь в июле полна соблазна и мятежна ночная даль. Свыше путь тебе раскачать безумный этот мир. Но умчалось все куда-то, все прошло, как с белых яблонь дым. Ну а ты беги, пока свободна. Путь тебе указан. Thank you.